Куда дальше могла двигаться наука, точнее не наука, а философия, идущая рука об руку с наукой в 17 веке? И куда она пришла к 19 веку? В поиске вот этих самых не эмпирико-рационалистических способов доступа к реальности. И здесь возникает большое противостояние, большая борьба. Борьба за такую способность, за такой доступ, который дается посредством созерцания. Вот вокруг созерцания примерно в 18-м в меньшей степени там другие вопросы занимали, скорее философию, вот, но возникает такая серьезная борьба, из которой есть два направления выхода. И борьба начинается прямиком с Декарта. Кстати, Декарт не случайно понятен в том числе и современному ученому. Его четыре правила, которые он в рассуждении о методе предлагает, в принципе, работающие правила, и они, между прочим, отчасти включают в себя и сюжеты, которые связаны с беконовскими таблицами, потому что и со словарями эпохи Великой Французской революции, потому что нужно создавать перечни столь полные, потому что знание должно быть не только точным, но и полным. Понимаете, да? То есть оно должно объединять по возможности все случаи. И в этом смысле до свидания, энумерация, здравствуй, истинная индукция. Понимаете, да? То есть потому что иначе мы ничего не опишем, кроме вот того, сколько здесь столов, стульев, понятно, да? Человеков или книг. Ну, я сейчас немножко огрубляю, но тем не менее. Знаете, отсюда возникают эти примеры, которые связаны там с критикой, в том числе современной критикой формальной логики. Если мы утверждаем в качестве итога нашей энумерации «все лебеди белые», нам нужно указать пруд, в котором они все белые. Потому что вдруг прилетает черный лебедь. Не случайно Талеб берет этот образ. Он, понятно, что он не в буквальном смысле говорит о черном лебеде. Да? То есть он говорит о неучтенном факторе. Да? То есть о неучтенном факторе, который нарушает равновесие системы. Вот о чем он говорит. И в этом смысле здесь у нас такая метафора, но эта метафора отсылает нас, опять-таки, к каким-то элементарным знаниям о том, как работает индуктивный метод беконовский, да, что это за таблицы присутствия, отсутствия, одновременного присутствия, отсутствия, и что это за методы эмпирического исследования, которые у Бекона заимствует Джон Стюарт Милль в 19 веке и формулирует их. То есть все это уже сделано. И вот нас интересуют другие доступы. И тут философы, начиная с Декарта, говорят нам, очень по-своему преломляя платонизм, очень по-своему, очень своеобычно. Их можно называть платониками, но, знаете, это потребует такого дополнительного специального обоснования, которое сейчас нам делать некогда, да, может быть, и не стоит. И в этом смысле Декарт, говоря о врожденных идеях, он говорит о них как об интуициях ума. И в этом смысле он сразу нам показывает, что у ума есть некоторый привилегированный доступ к реальности, которого нет у других его модусов, потому что, скажем, воображение, о котором мы вспоминали еще до начала, еще к нему вернемся, или, например, что еще, чувственное восприятие, о котором мы уже говорили применительно к Аристотелю, это тоже для Декарта модусы мышления. Но он говорит, что интуиция ума – это то, что не позволяет нам сомневаться. Да, между прочим, вот метод еще, который иногда ученый тоже может использовать, я имею в виду такое скептическое эпохе, которое совершает Декарт – воздержание от суждения. И я не могу ничего сказать о реальности, пока я не найду основания для того, чтобы о ней что-нибудь сказать. То есть пока я не найду к ней доступ, пока не откроется дверь, если хотите, пока я не совершу это открытие. И Декарт в усилиях совершения своего открытия, он сначала демонтирует реальность. Почему? Потому что он сомневается в ней. Причем сомневается последовательно. Не случайно сомнения Декарта называют методическим. То есть это целый метод. Да, но как Хайдеггер выступает вот в защиту Декарта, косвенно он его защищает, он говорит, мыслить не значит сомневаться в том смысле, чтобы повсюду громоздить одни сомнения. Любую позицию объявлять подозрительной и никогда не давать ничему согласия. Сомнение тут понимается наоборот, как сущностная соотнесенность к несомненному, недвусмысленному и его удостоверение. Вот удостоверим недвусмысленное или найдем, как говорит Декарт, измыслим единственное несомненное основание, и тогда уже будем говорить о реальности. ну, на самом деле, его реальность не в чистом виде интересует, а именно в этой соотнесенности, потому что вопрос Декарта в том, как представление, которое я обнаруживаю в себе, соотносится с реальностью вне меня. И в этом смысле это декартовский вопрос. А люди ли там бредут, завернувшись в плащи? Может быть, это автоматы, на которых напялили капюшоны? Вот, смотрите, текст какого там, ну, конца 16 века, да? И он выглядит очень современно и даже фантазийно. То есть не автоматы ли там в капюшонах, а мы называем их людьми. Почему? Потому что мы исходим из движения. И тут у Гоббса простое решение бы в качестве ответа Декарту возникло. Он сказал бы, так подойдите и поговорите с ними. А вдруг они разговаривают? И гоббсовская конструкция летит, потому что для него движущие, ну, если еще распахнуть плащ и обнаружить, я тут неожиданно пересказываю случайно фабулу фантастического романа, последнего мной прочитанного Лукьяненко, второго романа из цикла «Измененные», когда, ну, не хочу спойлерить, кто не читал, но когда вдруг обнаруживается, что вот эти вот непонятные торговцы, они вообще-то не гуманоиды, не живые существа, а они составные существа, они полуавтоматы, полулюди, им там руки и головы приделаны, но работают они по другому принципу. Но это не важно. Важно, что вот Декарт это увидел и отстранил эту проблему. Так вот, интуицию ума. Смотрите, у него есть еще одна подсказка. Он говорит об интуициях ума как о естественном свете. То есть вот если этот свет проливается, допустим, на первоначало, вот он как геометр говорит, то оно оказывается совершенно очевидным. Но обращаю ваше внимание, это никакая не иллюминация в привычном, ну скажем, для богословия, особенно для августинианства смысле. То есть это не откровение. А это то, что ум способен открыть для себя в реальности, если он откроет себя сначала. Понимаете? И вот начинается такая линия утверждения возможностей ума или способностей ума иметь вот такой прямой доступ хотя бы к первым основам реальности. Остальные составные уже можно познавать более привычными рассудочными способами. И, скажем, здесь я еще приведу в качестве примера, просто эту линию обозначу, в качестве примера приведу еще Фихте. У него есть, он следует за Декартом. Декарт – философ «я», так его называют очень часто, философ когито, да, и Фихте – философ «я». И у Фихте есть такая работа под названием «Факты сознания», где он говорит о протяженности в пространстве, ну, как бы условно напоминая нам то, что нам рассказал давным-давно уже в античности Зенон, когда, например, ну, возьмите какую-нибудь апорею, связанную с движением, например, дихотомию. Я ее беру как самую простую, потому что дихотомия – это такой регресс. Мы все время делим данный отрезок на два, половину этого отрезка мы вновь делим на два, и мы не можем прийти к концу деления. То есть у нас такой регресс в бесконечность. И что нам предлагает Фихте? Он тоже говорит о пространстве, о созерцании пространства. И он нам говорит, внимательные слушатели заметили, что я пропустила Канта, я к нему вернусь. Он говорит о том, что мы сталкиваемся с таким созерцанием, которое одним взглядом схватывает бесконечность, вот эту бесконечность деления, как нечто определенное, охватывая им созерцанием и представляя ее бесконечность в законченности и полноте. И добавляет, но это не бесконечность, это схватывание собственной бесконечной возможности «я». И в этом смысле скромные интуиции ума у Декарта, уже у Фихте в основах наукоучения или в фактах сознания превращаются в такое начало мышления, которое обладает собственной спонтанностью и которое и является собственной реальностью, полагающей все противолежащее и производящая объект, объектность, природу, если хотите, если редуцировать объектность к природе, которую он называет «я». Но «я» с большой буквы. В свое время, в студенческие годы, Фихте мы читали в старых неисправленных переводах, и там стояло прекрасное выразительное слово «яйность». Вот учение Фихте о яйности. В исправленных переводах, хотя они остались теми же, но там выправили, скажем так, этот смешной полутермин, да, и просто заменили его «я» с большой буквы. Вот по-немецки это «ихайт», то есть это субстантивированное «я». То есть это не индивидуализированное я, а субстантивированное я. Но это я уже освободилась на самом деле от принципа индивидуации уже у Декарта. То есть ему нужно куда-то развиваться. И куда развивается я Фихте? Тогда, когда Фихте строит науку учения или учение о науке. Оно развивается в сферу знания. И, соответственно, какой статус незнания приобретает в этой сфере знания? Просто статус белого пятна. Знаете, белое пятно на карте. Просто мы туда еще не доплыли, мы эту Америку еще не открыли. Но как только мы в этом направлении поплывем, мы ее откроем. И в этом смысле, знаете, вот в перспективе знания, не случайно, в том числе и к современной науке, относят такой принцип кумуляции. Наверное, слышали. Знание прирастает кумулятивно. То есть оно вот постепенно прирастает и прирастает и прирастает. Оно становится все больше и больше, и с ним совершенно невозможно иметь дело. Потому что, знаете, в свое время предупредил Протагор еще, что предмет темен, а жизнь коротка. И если, конечно, осваивать все знание, то ничего в конечном итоге хорошего не выйдет, потому что в другом месте, в другое время Козьма Прутков, тоже составная сущность, да, предупредил, что многознание уму не научает. И в этом смысле, ну, на самом деле, это максима только, может быть, аллюзия на одну из гераклитовских истин, да, то есть иначе Пифагор бы и другие им бы овладели, говорит плачущий Гераклит. Значит, итак, за Фихте Гегель развивает этот сюжет и фактически в своей энциклопедии философских наук как бы завершает этот замысел. Замысел создания науки о науке. И обращаю ваше внимание, это не энциклопедия наук. Их уже ко времени Гегеля невозможно собрать в кучу. А это энциклопедия философских наук или первых наук. То есть это все-таки продолжение аристотелевской по-своему, очень своеобразное продолжение аристотельской мысли, что знать мы можем сущее в общем посредством определяющих его категорий, с помощью этих категорий, понимаете, да? То есть в этом смысле есть первые сущности, есть вторые сущности. Сколько их? 10. 10 категорий у Аристотеля. Понимаете, да? То есть все-таки реальность должна быть структурированной, чтобы быть познанной. Вот, и в этом смысле как бы наука, вот то, что мы назвали применительно к принципам научного знания кумулятивность, она у Гегеля превращается в такую, ну я не знаю, в такую диалектическую спираль. Тут у меня красиво написано, я, пожалуй, процитирую саму себя. Значит, как понимается Гегелем истина, я очень сжато, концентрированно сейчас это передаю. Понимается как процесс, истина понимается как процесс движения понятий, в ходе которого она постигает себя в систематической форме. И в этом смысле философия есть система, а ее предмет есть тотальность, развлеченное целое. Вот то, что, пожалуй, можно было бы назвать имманентностью, если бы не линейность развертывания этих узлов или витков спирали у Гегеля. Потому что это так происходит. Это происходит сначала один виток, потом другой виток, потом третий виток. То есть сперва логика или система определения мысли, затем природа как отчужденное понятие, понятие, которое не знает себя, затем дух как возвращающий это понятие из изгнания в природу. И через человека и так далее пошла эта одиссея духа в феноменологии, возвращающийся к абсолютному знанию. И смотрите, абсолютным знанием опять-таки оказывается не наука у Гегеля, ни в феноменологии, ни в энциклопедии философских наук. А что оказывается абсолютным знанием? Как завещал Аристотель. Наука божественная, та, которая занимается божественным. А что божественно? Божественно — это искусство у Гегеля или абсолютно? То есть это религия и это философия. Крышу закрывает. Вот это крыша здания. То есть мы имеем тенденцию к абсолютному знанию. То есть мы ушли от незнания, мы присвоили ему статус еще незнания, мы убедили себя, что мы можем не искать других доступов после того, как Декарт, а за ним Фихте, а за ним Шеллинг открыли этот доступ, который называется интеллектуальное созерцание или интеллектуальная интуиция. Вот мы открыли этот доступ, и нам достаточно. Мы понимаем, что сознание способно нам предоставить реальность, распаковать ее. И, вы знаете, кантовская позиция остается немножко в стороне. Вот он так на особицу стоит, Почему? Потому что в этом споре о созерцании, в этой войне, я бы даже сказала, тяжеловесов, или как, помните, Платон говорит, тяжба о бытии, вот здесь тяжба о созерцании. Вот Кант занимает особую позицию, он настаивает на том, что созерцание вообще-то это не то, что производится умом или разумом в кантовском контексте, а производится созерцание все-таки чувством. И в этом смысле интуиции нас окружают. Вот все наше первичное отношение к миру создается посредством интуиции. Но это, скажем так, синтетические интуиции, в которых есть содержание, откуда берут интуиции свои содержания. Благодаря нашим чувствам, чувственность наша пассивна, она рецептивна, она воспринимает какие-то воздействия и выдает нам вот эти самые интуиции. И возникает знаменитая, я сейчас очень все упрощаю и ускоряю, возникает знаменитая кантовская формула, столь же выразительная, сколь и насыщенная смыслом. Он говорит, созерцание без понятий слепы, а понятия без созерцаний пусты. То есть что он нам говорит? Он говорит, что понятия — это формы. Их содержание, их содержание дают созерцание. То есть они буквально сваливаются в эти формы, если вы хотите какую-то картинку, да, то есть вот у нас есть формочки, мы вышли в песочницу, и мы стали формировать реальность. То есть, с одной стороны, Кант продолжает линию Декарта, Фихте, Шеллинга, будущую линию, да, она еще как бы не намечена, но он вписывается в эту линию, которая получает название трансцендентализм. А с другой стороны, смотрите, вот эти слепые понятия, их мы уже не встретим у Фихте. Понятие не слепо, понятие само дает себе реальность. И в этом смысле для него Кант, знаете, у Фихте есть тоже очень примечательное письмо, письмо к Стефани, где он характеризует гений Канта. И оно тоже очень выразительно написано. Он говорит о том, что странный у Канта гений, как будто бы он нашептывал своему герою, да, вот самому Канту, результаты философии, утаивая основания. И в этом смысле что делает Фихте по отношению к Канту? Он как бы делает шаг назад. То есть он перешагивает через то, что Кант называет вещью в себе. И, соответственно, сейчас не буду об этом говорить, о том, как Кант понимает вещь в себе, но все-таки скажу о том, как он трактует науку незнания и где он трактует науку незнания. Вот он нам рассказывает, каким образом мы способны сконструировать реальность, Кант. Вот он, завершая трансцендентальную аналитику, большущий раздел, самый большой раздел критики чистого разума, выдает тоже такую фразу, которую можно истолковывать только как бы, только метафорически. Рассудок диктует законы природы. Но, знаете, это не такой диктатор рассудок, который сидит на троне и диктует природе законы. А это способ нашего обхождения с природой и остаток в виде законов, которые нам даются. И в этом смысле мы не знаем ее в себе. И Кант нас предупреждает, нет у нас такого доступа. И проблема заключается в том, говорит он, упрекая догматиков до себя и после себя, в том, что догматики превышают полномочия знания, обращаясь к таким предметам, как свобода воли, например, или бессмертие души, или бытие Бога. А догматики обращаются. Ну, классические, в 17 веке, вот они обращаются, конечно, к этим проблемам. Лейбниц, Декарт, Спиноза. Везде же Бог, Бог, Бог, субстанция, Бог. Понятно. Но Кант говорит, это некорректно. Почему? Потому что, не зная броду, а что у нас бродит? У нас разум бродит. Разум входит в контакт с реальностью, да, и, соответственно, возникают вот эти вот, ну, скажу как психологи говорят, паттерны между разумом и реальностью. Да, то есть такие союзы. И только результаты этих союзов, только плоды этих союзов нам известны. Поэтому оставим бытие Бога. Бытие Бога оставим, я не знаю, внутреннему чувству. Свободу волю оставим поступку нравственному. Что там у нас еще осталось? Потому что все остальное, все, что касается вот этой самой проблематики имманентности, все это будет собрано Кантом в раздел антиномий чистого разума. То есть тех противоречий, которые могут быть равным образом доказательны для разума. И в этом смысле это уже другой раздел, это не аналитика. Это не ответ на вопрос, что я могу знать. А это ответ на вопрос, где я могу совершить ошибку в знании. Ну вот если очень коротко пересказывать разделы критики чистого разума, то трансцендентальная диалектика или учение о трансцендентальной видимости – это там, где я могу заблудиться, там, где разум может заблудиться. Но это не тот разум, который судит или который рассуждает о вещах природы, о предметах природы, а это тот разум, который понимает. И вот тогда, когда он в своей претензии умозаключать и понимать возвышается над рассудком, он теряет доступ к реальности. Нет у него теперь прямого доступа к реальности. И, соответственно, у разума должна быть дисциплина. И вот это один из разделов завершающей части критики чистого разума, которая называется «Трансцендентальное учение о методе». То есть вот здесь Кант выступает как методист буквально, как методолог. И он говорит о том, что в одном из разделов он говорит о том, что так, говорит он о том, что есть незнание, которое мы постигаем апостериори, и это незнание пределов разума. И это скорее незнание эмпириков. Почему? Потому что мы не можем все вещи разума перебрать. И тем самым вот эта бесконечность вещей, к которым разум должен обратиться, она ставит эмпирические или апостериорные пределы нашему познанию. Но есть незнание границ разума. И вот если мы не знаем границ разума, это значит, что мы не относимся к разуму критически. Мы не узнали о нем ничего. Мы не знаем, как он работает, какие режимы эпистемического доступа к реальности он нам открывает. И вот всю эту красивую машинерию Кант нам выбрасывает в критике чистого разума и понимает, по всей видимости, что он не может остановиться. Потому что сам он ясно осознает, что такая компромиссная наука незнания, вот мы различили пределы разума и границы разума. Вот как Кузанец различил пределы божественного, да, и границы божественного. Инфинитум, точнее, бесконечность. Инфинитум и бесконечность интерминатум. Вот то же самое Кант делает в отношении разума, такую же работу, но это на самом деле компромиссная концепция. И в этом смысле ему нужно будет ответить еще на один вопрос, и мы сейчас как бы уйдем к другим способам, к другим режимам доступа к реальности или к имманентному, которые обнаруживают романтики. Но я вот сейчас эту линию Канта чуть-чуть быстро ее редуцирую, потому что там тоже интересный момент, важный. Так, хочу это все-таки найти и предъявить. Да, вот уже совсем в завершающей своей работе над критикой, в критике способности суждения, там есть знаменитый 59-й параграф, где Кант говорит об интуитивном способе представления. И он все-таки настаивает, что нет, интуитивные созерцания — это все-таки созерцание чувства, хотя они могут быть чистыми, потому что есть априорные формы чувственности, да, или чистые созерцания, пространство и время. Но если нам нужно понять, как работает интуитивный способ представления, то Кант нам говорит двумя способами. Как схема и как символ. Вот я процитирую. «Все созерцания, которые подводятся под априорные понятия, либо схемы, либо символы. Первые из них содержат прямые, а вторые — косвенные изображения понятий». И смотрите, здесь у нас вот возникает такой интересный ход. Его реализует Кассирер. Но мне не хватит времени об этом поговорить. Он скажет, Кассирер предложит вот этот ход, кантовский, он кантианец, но который Кант не реализовал, естественно. Да? То есть я просто показываю, что такой ход может быть. Мы можем посмотреть на само знание как на символическую форму. И тогда мы обнаружим, что эта символическая форма сцепляется, скоординирована с другими символическими формами. Одну из них для Кассирера представляет миф, а миф иначе доступ к реальности подает. Об этом, наверное, вы уже говорили. Не так, как наука. А вторую — язык. Вот еще тоже интересный ход, потому что если специально говорить о языке и о том, как он предоставляет доступ к реальности, то здесь возникнет легитимность разговора, скажем, о непрямых, а косвенных способах выражения. Но я все-таки еще успеваю вернуть вас вот на почву работы с концептом имманентности и еще укажу на доступ, который, конечно, знают греки, поскольку греки, как говорил Райкин незабвенный, в Греции есть все, в том числе и этот доступ к реальности, который связан с воображением, но для греков это не просто воображение, а это божественная мания. То есть почему мы можем и у поэзии, мы философы или мы ученые, можем и у поэзии чему-то научиться? Я вас обращаю как раз не к тому более известному, наверное, моменту, когда Платон, уже зрелый Платон, готов изгнать поэтов из идеального государства, а я обращаю к его раннему диалогу «Ион», где разговаривая, Сократ разговаривает с известным комментатором Рапсодом Ионом, который распевает Платона и который как бы душа Платона в нем им овладевает. И вот они разговаривают о поэзии и об искусстве рапсодов. И у Сократа возникает, у Платона возникает такое блистательное определение, кто такой поэт. Поэт — это существо легкое, крылатое и священное. И он может творить лишь тогда, когда сделается вдохновенным и исступленным. И не будет в нем более рассудка. Вот есть рассудок, не поэт. Нет рассудка. Нет рассудка. Может быть. А пока у человека есть этот дар, он не способен творить и пророчествовать. Дар рассудка. Дар Дианои не позволяет. Это другой дар. Понимаете, дары различны. И в этом смысле вот он нам описывает такую разновидность экстаза, которую, может быть, мы в другом курсе вспоминали. Это мусический экстаз. Потому что муза питает поэтов. Да, и в этом смысле, смотрите, все хорошие эпические поэты слагают свои прекрасные поэмы не благодаря искусству, вот в том смысле, который потом артикулирует очень ясно Аристотель, а лишь в состоянии вдохновения и одержимости. То есть, смотрите, вдохновение не тождественно откровению. Скорее, это некая одержимость. Это, знаете, когда истина не по капле просачивается в ум исследователя или в ум философа, а когда ее выливают на поэта или, ну, может такое произойти и с другими, ушатом. Вот возникает вопрос, а куда ее можно вылить? Ну, это уже другой вопрос, он такой чисто антропологический. Куда забрасывают эту вот одержимость, как музы поэт? Поэтому поэт подобен пчеле, вот он там вокруг цветка кружит, а мы получаем мед поэзии. И дальше, смотрите, но также поступают не только эпические поэты, но и лирические поэты. Подобно тому, как корибанты пляшут в выступлении, так и они в выступлении творят эти свои прекрасные песнопения. Ими овладевают гармония и ритм, и они становятся вакхантами или одержимыми. Это мания. То есть поэзия — это мания, несмотря на вот легкокрылость и священность поэтического существа, он находится в состоянии одержания, я бы так сказала, целым. И тут вдруг наступает время осознать, я имею в виду для европейской философской традиции, время осознать, я возвращаюсь вот к недочитанному сюжету, осознать, что, как вам сказать, что вдохновение также входит в спектр осознания, как и работа рассудка, например, скажем, или работа прямого усмотрения в форме созерцания. И наступает период романтической философии. Конечно, ярче всего он проявляет себя у немцев. Немецкая романтическая школа или йенский романтический кружок — это ранний романтизм, который возникает, ну, буквально на границе 18-19 веков. В Йене там блестящий университет, там, кстати сказать, читают лекции Фихте, и романтики увлечены Фихте, они его слушают и ставят перед собой задачу научиться фихтезировать лучше, чем Фихте. Вот такую задачу они ставят. Почему? Потому что все-таки они понимают, что Фихте избыточно рассудочен. И вот два друга, Фридрих Шлегель и Навалис, тоже Фридрих фон Гарденберг, которые в кружке своих друзей получают, одного из них называют духом земли, Шлегеля, за очень желчный, точный и едкий ум. Он литературовед, он один из людей, которые составляют грамматику санскрита для немцев. И на самом деле он тоже много чего открывает, потому что само время, в котором живет Фридрих Шлегель, самим им характеризуется как время тенденции. А между прочим, с чем работает открытие? Открытие работает с полуоткрытым уже, да? То есть с тем, что висит в воздухе. То есть фактически что делает человек, который открывает? Он как бы поднимает руку и достает это. Нам кажется, что это очень легко, но оно действительно висит в воздухе. И вот то, что висит в воздухе, называется тенденция. Вот в этом смысле здорово это определил Шлегель. А Навалиса называют духом воздуха. Он такой романтический юноша. Если вы открываете портрет, вы видите, он очень рано умер, в 29 лет. И в этом смысле он не успел трансформироваться, как успел это сделать Фридрих Шлегель. Он не успел трансформироваться в такого матерого мужа, который и в политике успел выступить идеологом, и вероисповедание успел сменить. Ну, в общем, это интересная такая история. То есть он не успел повзрослеть как бы. Но это не значит, что он был таким архивным юношей. Вот, кстати, романтическая параллель в русской истории, да, вот архивные юноши. Но почему? Потому что он по первому образованию юрист, Навальс Фридрих фон Гарденберг. Сейчас я несколько слов о нем скажу, но я, кажется... А, нет, есть. 1772-1801. Вот один год 19 века ему достался вместе с чахоткой, естественно. Вот, и сам он себе присвоил это прозвище, которое означает «возделывающий целину», вот, «идущий по нове Навалис». Да, и в этом смысле, смотрите, вновь концепт имманентности оказывается очень интересен романтикам, но только теперь он им интересен, ну, я бы сказала так, в своем изображении или в своем таком прикладном варианте. Навалис обращается к природе. И он говорит в своем незаконченном этюде по повести: это, пожалуй, слишком уж дерзновенно складывать природу из внешних сил и явлений, выдавать ее то за исполинское пламя, то за удивительной формы шар, то за двоицу или троицу, или какую-нибудь другую диковинную силу. Было бы более мыслимо, чтобы она оказалась порождением некоего непостижимого сговора бесконечно различных существ, дивной связью мира духов, точкой исхода и касания бесчисленных миров. Мы понимаем, что перед нами поэт, который силен и в прозе тоже. Правда, знаете, сила поэта в прозе выражает себя в первую очередь в том, что ему не хватает, ну, скажем так, дыхания завершить. Поэтому ни повесть «Ученики в Сейсе» не завершена, ни роман «Генрих фон Офтердинген» не завершен Навалисом. Но, тем не менее, его концепция природы очень близкая к концепции природы молодого Шеллинга, который тоже входит в Йенский кружок. Там же вы встретите братьев Шлегеля, не только Фридриха, но и его старшего брата Августа, тоже литературоведа и филолога-классика. Там вы встретите Людвига Тика, поэта. Там вы встретите, скажем, Стефенса и Риттера, физиков, Гюльзена. Я сейчас могу, может быть, кто-то из них был химик, я не помню сейчас кто. Ну, неважно. То есть вы встретите самые разные дарования и таланты, которые объединяются на некоторое недолгое время вместе. 3,5 года существует Йенский кружок. Заканчивается все скандалом, потому что, ну, сами знаете, да, супруга Августа Шлегеля, Каролина Шлегель, уходит от Шлегеля к Шеллингу и, в общем-то, ну, связи рвутся, но это очень продуктивное время. Кстати, тоже один из секретов, как открывать. Открывать надо вместе. Вот это романтики нам показали своим идеалом. Сейчас я до него дойду. И в этом смысле, что Навалис говорит о природе, можно было бы сейчас описывать Шеллинга раннего, только просто было бы труднее, потому что там технематического больше. А здесь, смотрите, здесь все очень просто. То есть природа троится. А сама по себе природа, она растворена в абсолютном тождестве и есть воплощение божества как некоего имманентного принципа мира. То есть природа есть Бог в себе. Знакомый ход. Уже он был у нас неоднократно. А вот природа, как она явлена, то есть природа для нас, она пронизана вот той самой обещанной игрой таинственных сил, и они не всегда дружественны нам. Потому что есть и уродливые порождения. Она прекрасна, когда мы ее созерцаем. Но есть и уродливые порождения натуры, как их описывает Навалис, там землетрясения, бури и так далее. Не буду их перечислять, вы сами знаете, вирусы и прочее. Вот это все как бы уродливые порождения натуры. Почему? Потому что она действует бессознательно и в силу этого лишена свободы. То есть она есть такой организм, анимали гранди, большие животные, такой организм, который в потенции может стать божественным откровением. И отсюда вытекает миссия. Миссия для кого? Для человека. Почему? Потому что темное, неочищенное разумом природное начало может быть просветлено. И в романе вот Генрих фон Офтердинген, он пишет: «Природа сама хочет ощутить свое великое мастерство, и поэтому она притворяется в нас, в людей, и таким образом созерцает в них свое величие». Ну или во фрагментах: «Мы исполняем миссию». Ну, на самом деле, мы, конечно, исполняем миссию совокупно, но есть избранные к исполнению миссии. И для романтиков в целом... Да-да-да, мы вполне. Для романтиков это гений. Гений. Навалис так и называет: гений, мессия природы. То есть он призван буквально проповедовать природе сознание, или, как выражается сам Навалис, он призван романтизировать природу. То есть возвышать низшее к высшему, но и наоборот, опускать высшее к низшему. А что высшее, что низшее? Материя и дух. То есть фактически перед нами, вот еще один постромантический автор сейчас всплывает, бракосочетание материи и духа происходит в природе. А гений это способен наблюдать и осознавать, и воспевать. Понятно, да? Вот такая модель у него возникает. И вот эта самая природа навалисовская, это и есть такая имманентность, которую нельзя познать с помощью науки привычной. Вот он говорит: ласковая природа умирает под острым ножом исследователя. И в этом смысле живые существа, которых человек не слышит, но герой, романтический герой, способен их услышать, задают себе один вопрос: когда человек научится чувствовать? И возникает такое возвратное движение. Чувство оказывается допуском к цельному знанию. Но какое чувство? Не зрение, осязание, обоняние, вкус, привычные чувства, да? Не шестое чувство, не вот эта аристотелевская подсказка, не общее чувство, в котором они работают совместно. А что? То, что немцы красиво называют словом «Weltgefühl» — мировое чувство. Почему гений имеет преимущественный доступ к природе и может прозревать ее грядущий порядок в ее бесформенных, неосознающих себя состояниях? Потому что он мессия, потому что он способен к тому, чтобы создать, правда, не сейчас, а в будущем, такую науку, которую сам Навалис называет энциклопедистикой. Вот смотрите, у Гегеля энциклопедия. Гегель продолжает линию просветителей, великих французских просветителей, которые создают энциклопедию наук и искусств Дидро и Д'Аламбер, да, а здесь перед нами энциклопедия философских наук. То есть они делают ставку на знание и его совокупность и структурированность. А здесь речь идет об энциклопедистике. Смотрите, где аналогии между математикой и поэзией, музыкой и химией, философией и астрономией станут подтверждением великого тезиса «Я есть ты», то есть великого тождества. То есть все должно раствориться в этом тождестве. Наука должна стать точным отображением и формулой Вселенной. Так это видит, ну, в будущем. Так это видит Навалис. Но смотрите, для того, чтобы это произошло, во-первых, необходимо провозгласить, ну, скажем так, некоторый принцип творчества. И этот принцип провозглашает не Навалис, термин рождает не Навалис, а Шлегель, но его подхватывают все йенцы. Сим-философия или сим-поэзия — это принцип будущего. То есть вот тогда, когда реальность со всех сторон будет возделана, романтизирована, тогда, когда дух станет материальным, а материя одухотворится — это дело поэта. Но это может быть делом и ученого, но только он должен вместе с поэтом это делать, чтобы эти аналогии не потерялись. И такая идея, идея сим-философии или сим-поэзии есть у Шлегеля, он ее разрабатывает в своей философии, но уже тогда, когда Навалиса нет. Да, да, да. Он у алхимиков заимствовал и вдохновился, чтобы материя духом стала материей? Или это он как-то параллельно сам? Вы знаете, тут, мне кажется, тут слишком много генеалогии. Слишком много генеалогии, потому что я в прошлый раз вспоминала пансофию. Помните, да, когда мы говорим о натурфилософах? Алхимики — это такое не очень определенное слово, потому что, ну, вот натуральные философы, да, натуральные философы, скажем, ну, я не знаю, там, 16 века. Вот тогда, когда возникает иллюзия или греза, я бы так сказала, греза, мечта о пансофии, о всеобщей мудрости. То есть мы не просто будем... владеть знанием обо всех вещах, а мы сможем со всеми вещами установить контакт индивидуальный. Понимаете, да, вот это всеобщая контагия. Ведь все, все сопряжено со всем. Но на самом деле это идея, там, скажем, стоической натурфилософии тоже. То есть в этом смысле генеалогии будут длинные, они будут переплетаться, они будут очень причудливо друг в друге отражаться. Но ведь и христиане предписали себе, причем предписали себе в качестве аскетической задачи, проникнуть духом в материю, стать духопроводным. Это не наша сегодняшняя тема, но там тоже есть этот сюжет. Понимаете, там тоже есть эта задача. Именно как задача она прочитывается. И здесь можно сказать, что тут есть перекличка и со старыми сюжетами, в том числе мистико-аскетическими. Если более конкретно, то Навалис читал Геймстергеймса, такого, ну, не очень знакомого всем нам мыслителя, который как раз вот размышлял в поле между наивными алхимиями, да, и вот как бы современными, относительно современными вот этими шагами наук. Между прочим, когда наш Навалис закончил геологическую академию, то это только расширило его поэтические возможности. Он блестяще описывает недра. Он знает, о чем он говорит, понимаете? Он там ходил. Кстати, он, да, много ходил, несмотря на туберкулез. Ну, в данном случае, запомните просто, у нас возникло такое некое мировое чувство, всемирное чувство, которое позволяет нам приобщиться к целокупной реальности. А чтобы описать эти итоги приобщения, нам нужно что сделать? Нам нужно сделаться мессией природы. И вот гений может это сделать. То есть нам нужно, чтобы все области знания координировались с собой. Вот тогда возникнет энциклопедистика. Не энциклопедия перечень, понимаете, но не энциклопедия словарь, не энциклопедия описания принципов, как у Гегеля или у Фихте в «Наукоучении», а энциклопедистика – такая линза, в которой мы увидим все. Чтобы вам было понятней, у Борхеса, в прошлый раз вспоминала Борхеса, еще раз его вспомню, у Борхеса есть рассказ под названием «Алиф». Если я не ошибаюсь, герой, спотыкаясь на лестнице, вдруг видит такое шаровидное шарик. И он, наклоняясь, присматривается к этому шарику и видит все. Он видит все в этом шарике. И время он закрывает этот шарик ковром, потому что это невыносимо. Вот вопрос, почему невыносимо, это вопрос отдельного курса, на самом деле, другого, касающегося антропологии. Мы чуть-чуть затрагивали этот вопрос. Он не может, но время от времени он возвращается к этому месту, этот алиф его притягивает. Понимаете, да, вот энциклопедистика должна стать таким алифом, так романтики думают. И в этом смысле у них, знаете, такой проект, разомкнутый в будущее. Вот на самом деле не хочется называть его утопией, хочется вместе с ними немножко помечтать. Но я еще чуть-чуть еще есть время. Да, я хочу вас к более прагматической, как бы, более прагматической традиции обернуть, но тоже романтической, потому что мы позабыли очень давно, наверное, с 90-х годов, ну вот в российской интеллектуальной жизни американский романтизм не рассматривался. Ну там это своя история, там тоже клуб, там тоже команда, клуб Хеджа так называемый, в городе под Бостоном, в Конкорде, собираются интеллектуалы, причем они вообще большей частью пасторы, ну, многие из них пасторы. Наш сегодня следующий герой Ральф Уолдо Эмерсон, несколько слов я о нем скажу, потому что с ним произошла интересная вещь, я имею в виду с его наследием, потому что он вдруг стал очень популярен в 90-е годы 20 века. Целое направление, такое литературное в первую очередь направление, так называемая экокритика. Вдруг заново прочитала Эмерсона, в частности, его эссе «Природа». Оно переведено на русский язык, можете почитать. Итак, вот наш Эмерсон, а за экокритикой стали возникать направления, уже автономные, собственно говоря, от критики, литературной критики. Понятно, почему экокритика возникает в Америке, потому что нарратив о природе – это, собственно говоря, то, что создает, ну, я не знаю, как бы пантеон американской литературы. Потому что все пишут о природе. О чем писать? Они приехали в Америку. Ну, вот эти, скажем, вот эти там британцы, ирландцы, кто там еще, все немцы, вот эти европейцы приехали в Америку, и они обнаружили там такое, что они назвали словом просто the wild, дикость. Они обнаружили природу как таковую, дикую. А вот, казалось бы, в принципе, в России бы тоже можно было бы это обнаружить, но поскольку в России еще много чего можно обнаружить, то это не стало преимущественным сюжетом, понимаете, да, для литературы. То есть человек интереснее, чем вот эта вот дикость. Ну, смотрите, что Эмерсон пишет в отношении природы, что он нам пытается рассказать годы жизни 1803-1882. Дикая природа – это особое священное пространство, совершенно иное независимое государство, существующее вне человеческого контроля, ущемляемое человеком меньшинство. Чувствуете, да? Там уже все экологические проблемы назревают. Дикая природа имеет свою внутреннюю ценность, свои интересы, свое достоинство, свою цель и моральные права на существование и свободу. Дикая природа не зла, она морально, красива и религиозна. Ну и там очень много… Он, кстати, конечно, писал стихи, как вы понимаете. Ну, там, скажем, какие ангелы изобрели все эти восхитительные украшения жизни? Это царственный комфорт, этот океан воздуха над головой, океан воды под ногами и твердь между ними. И этот свет созвездий зодиака, этот навес склоняющихся к земле облаков, и этот пестрый плащ климатических поясов, и этот распадающийся на 4 сезона год. Почему, кроме красоты нарратива, описывающего реальность природы или имманентности, почему экокритики ухватились за Эмерсона? Потому что, смотрите, потому что у нас потихонечку назревает идея, которая, в принципе, фанила уже в рационалистических конструктах имманентности, о которых мы говорили. Это идея холархии или идея целостности. То есть целостности принадлежит все, каждая ее часть и частица, разумная и неразумная. Любая частица безошибочно свидетельствует о целом. И в этом смысле... Вот это объемлющее целое, есть такой норвежский был, недавно его не стало, есть такой норвежский философ, мыслитель, основоположник глубинной экологии Арне Несс. Он говорит, что надо толковать целостное органически, как паутину жизни. А вот он не романтик, он эколог, он философ, этот Арне Несс. Но тем не менее он говорит, что вот целостная паутина жизни – это то, что нас интересует, и каждая частичка в ней играет свою роль. И в этом смысле, смотрите, получается, что за что ухватились в 20 веке мыслители, сначала литературные критики, которые этот нарратив анализировали, не только, кстати, не только Эмерсона, но и его младшего товарища, правда, он раньше Эмерсона умер, бакалавра природы Тора с его знаменитым экспериментом. Может быть, слышали. Он ушел просто жить на пруд. Написал, жил там 2 года, отказавшись от возможности. То есть он жил на самообеспечении. Он срубил себе дом, и он показал Америке, которая стремительно входила в такое потенцированное развитие капитализма, да, то есть он показал, что можно жить и по-другому. Вот. И написал об этом книжку. «Олден» или «Жизнь в лесу». Свой опыт описал. Это тоже, кстати сказать, часть классической американской литературы. Это торовский «Олден». И другие. «Мюир» и еще много сюжетов, связанных с природой. И в этом смысле, смотрите, и вдруг экологи или, скажем, экокритики обнаруживают, что вот там прочитывается у этих вот ребят, которые пишут просто о природе, романтизируют ее. В том числе и то, что природа – нередуцируемая актуальность. То есть она всегда есть, она изливается, как изливается спинозовская субстанция. То есть она такая мощь, которая все время возобновляется, несмотря на, добавлю, на периоды вымирания живого, 6, по-моему, да? Вот мы в антропоцене себя застали и себя узнали. Но тем не менее она все время возобновляется. Да? И помимо того, что перед нами целая, сложно организованная целая холархия, у нас еще и нередуцируемая актуальность. Чуть-чуть еще подержу всех. И звук. Значит, то есть это такая система, если угодно, которая регулируется аутопоэтическими законами. Термин «аутопоэсис», может быть, кто-то знает его, но он принадлежит чилийским биологам Матуране и Варелле. Это они, это мужчины. Так, для описания принципа организации живого они ввели этот термин. То есть самоорганизующая система – есть система аутопоэтическая. Вот И дальше еще один момент, который понравился экокритикам, а впоследствии глубинным экологам, это принцип эмерджентности. То есть взаимодействие различных факторов и элементов этой системы добавляют некое дополнительное качество, которое каждый из элементов не имеет, не несет в себе. Понимаете, да? Ну, тут вот Харман, которого мы в прошлый раз упоминали, он, кстати сказать, чтобы проиллюстрировать принцип эмерджентности, приводит очень простые примеры. Ну, например, пара. То есть вот есть одни качества, есть другие качества. Когда соединяется пара, допустим, брак, то у нас возникает некоторая эмерджентность. Она может выражаться в том, что там появляются дети и так далее. Она может выражаться в сложных отношениях, в каких-то типах взаимоотношений и так далее. И смотрите, эта эмерджентность существует столько, сколько существует пара в качестве пары. Пара разводится, все, это качество ушло. Еще проще даже. Харман даже так рискует рассматривать принцип эмерджентности. Например, катастрофа. Столкнулись две машины или два самолета. Ну или там, я не знаю, поезд и машина. В данном случае совершенно не важен, какой объект. Возникает вот эта эмерджентность, новое качество. Это кратко длящееся качество, потому что приехали, растащили части, ну, как, знаете, как со всякой катастрофой. Лучше всего с катастрофой обошелся такой маркиз Помбаль, португалец, у которого король после знаменитого лиссабонского землетрясения, река вышла из берегов, Тежо, огромная, она там огромная в Лиссабоне. И он спросил, что же делать? И тот говорит, что хоронить мертвых и кормить голодных. Вот, понимаете, вот первые задачи сразу ясны. Вот в этом смысле, еще раз повторяю, тут возникает это новое качество, качество эмерджентности. Итак, перед нами такая имманентность, которая для биолога, для, может быть, даже отчасти и для химика. Не случайно Шлегель, вот я пропустила такой прелестный момент, Шлегель говорит о французах как о химической нации. Почему? Потому что у них, они все время взрываются, потому что у них революция. А революция – это одна из тенденций эпохи. То есть у них противоположности не сосуществуют друг с дружкой, а взрываются, отрицают друг друга. Отсюда вот французы – химическая нация, а немцы, они исторически должны после французов выйти на арену, потому что они органическая нация. Противоположности не должны взрываться, они должны сниматься. Понимаете, да? Но снятие не есть эмерджентность. То есть тут надо думать, как можно соотнести классические модели диалектики с вот этими моделями, которые работают, ну, например, в современной биологии, вот с аутопоэтическими системами и так далее. Это не сегодняшняя наша задача. Я все-таки хочу закончить, уже заканчивая, возвращая нас к тому сюжету, который мы открыли. И так есть разные доступы к реальности и разные способы достучаться до этой самой имманентности. Там может быть и прямое созерцание. Это может быть созерцание ума или созерцание чувства. Но тогда это будет некое тотальное мировое чувство, Вельтгефюль романтиков. Там может быть воображение, но это будет потенцированное воображение. Воображение не просто, когда мы можем себе представить, ну, чего-нибудь очень-очень хорошее и устремиться к этому. А это будет воображение, вот мы вспоминали о Бруне, героического энтузиаста. То есть вот Бруно – героический энтузиаст. То есть это предельное воображение, которое творит реальность. Понимаете, да? И в этом смысле мы тоже вслед за Харманом присоединяемся к тем, кто критикует ну, таких реалистов-пуристов, которые считают, что реальность должна быть такая, которая нам дана, ну, например, в ощущениях. А если она нам дана в виде образов, добавляют представители, скажем, объективно ориентированной онтологии. И я все-таки хочу закруглить это все еще последними определениями имманентности, которые принадлежат Делёзу. Между прочим, в самой своей последней работе он об этом говорит. Называется это «Маленькое эссе». При жизни оно не успело, не было опубликовано. Называется это эссе «Жизнь имманентность». Ну, конечно, сейчас я буду его искать. Как всегда. Да, вот, нашла. Значит, и мысль тут такая. Абсолютная имманентность заключена в себе самой. Она не содержится в чем-то. Она не принадлежит чему-то. Не зависит от объекта. Как бы грядущий ответ объектно-ориентированной онтологии. Сколько вы объектов не наберете, имманентность от нее не зависит. Она не принадлежит субъекту. Имманентность не соотносится с некой вещью, которая бы выступала как высшая реальность по отношению ко всем другим вещам. То есть мы можем постулировать Бога, Духа и так далее. Делёз говорит, нет, мы уйдем от понимания имманентности, ее смысла. Так же, как и не относится к некоему субъекту, осуществляющему синтез вещей. О плане имманентности можно говорить лишь тогда, когда имманентность является имманентностью лишь в отношении самой себя и ничего иного. Иногда, но это до последнего эссе, в «Тысяче Плата», в «Капитализме и шизофрении», первый том «Тысяче Плата» вместе с Гватари, он говорит о, знаете, о такой мультилинеарности, о клубке. Вот там, где у Кузанского точка, из этой точки он тянет линию бесконечную, он может эту линию свернуть в треугольник, да, или сделать из этой линии окружность, а у Делёза по-своему возникает алиф, вот тот самый алиф. Он к нему присматривается и говорит, это какой-то клубок, тут все спутано. Ну и опять же, им приходит на ум термин из биологии, ризома, ризоматические связи, все перепутано, как в корневой системе. Ну, сорняки дергали на огороде, видели, какой там беспорядок. Опять же, этот беспорядок напоминает нам об интуиции Шлегеля ароматической. Хаос — это запутавшееся обилие. И в этом смысле можно еще воспользоваться термином, я там его заявила и выброшу в завершение последнее. Хаосмос, да, то есть вот такой термин чемодан, да, соединяющий с одной стороны хаос, космос и осмос, а с другой стороны трансцендирующий оппозицию, противоположность хаоса и космоса. И отсюда, скажем, вот тот интерес, который, скажем, вот Пригожин и Стенгерс реализовали, не философский, конечно, интерес, интерес к тому, как порядок вырастает из хаоса. То есть, понимаете, вот возникают эти промежуточные среды, а вот то, что они называют хаосмос, это медиатор, опять-таки. Вот как в сфере познания незнание, ученое незнание, может выступать медиатором для мыслителей, которые идут в одном направлении и делают ставку на ум, например, а не на воображение или не на ощущение в смысле чувства. Вот некое такое тотальное чувство, верит Гефюль. А другие мыслители идут к способам непрямого выражения смыслов, в том числе и смыслов понятий в науке. Вот эту линию мы не успели обозначить, но у нас уже, увы, нет на это времени. Я назвала Кассирера здесь, он один из основоположников этого движения внутри философии, философии символических форм. И эта интенция, она выражается, знаете, в чем? В том, что даже ученые начинают присматриваться к эстетическому, в самом широком смысле слова, вот к эстезису, к возможностям выражения, потому что метафора оказывается не только инструментом художника, литератора, например, или поэта. Не только вот этого корибанта, который в божественном выступлении вдруг выдает какие-то удивительные картины реальности. Нет, можно и с помощью метафоры аккуратно, но понимая, что метафора и понятие сомкнуты между собой, и что зачастую понятие — это стертая метафора. Вот я тут колебалась, что же мне одеть. Сейчас вот закончу так. И сын мне говорит, ну в электричке же не идет снег. Я говорю, да, снег не идет в электричке, а время идет. И непонятно, понимаете, да непонятно, как это загадка. Что мы понимаем подходом времени. И последняя обещанная история о словах и о том, что ученый может пользоваться разными словами. Если уж он пользуется разными доступами к реальности, то, конечно, он может пользоваться разными словами, в том числе и метафорами. Один знакомый ребенок 4 лет, тогда ему было меньше, рисует на доске что-то, вот такое запутанное, что-то такое, делёзовский клубок рисует, вот такой алиф он рисует и спрашивает у меня, папа, Лада, я приходящая бабушка, я не, вот, это что? Я глубоко задумываюсь и не знаю, что ему ответить. И говорю, ты знаешь, Захарка, пожалуй, это абстракция. И тут вступает настоящая бабушка. Она говорит, ну ладно, Виталий, ну как же это абстракция? Это каляка-маляка. И ребенок в восторге, понимаете, да, в восторге. Хотя мы сказали, в принципе, одно и то же. Понимаете, обе бабушки высказали одну и ту же мысль. То есть это что-то такое, в чем нет конкретного содержания. Но можно его назвать калякой-малякой, точнее его назвать калякой-малякой. Понимаете, вот в этом смысле реальность, она же имманентность, она же вот эта самая каляка-маляка, творения Творца, хаоса космоса и так далее. И она открывается нам разными способами. В этом смысле мой призыв к ученым — просто не редуцировать эти способы к привычному. Я так понимаю, что сверхзадача этого проекта — просто сбить настройку. Это единственное, что могут сделать на самом деле ученые, обращаясь к другим способам. Они просто, понятно, сбивают, этот окуляр сбивают привычный. И все. Ну, а другие способы открытий я не проговорила, ну уж когда-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь. Все. Спасибо всем за терпение.